для Сервестора Цурчана, командующего Хагданской эскадрой, последняя неделя была напряженная. Сначала пришло сообщение от разведчика, который обнаружил крупную группу роя в системе К-3-26. 10 легких крейсеров прочесывали пустые системы буферной зоны, но только одному улыбнулась удача. Шустрый кораблик успел уйти, передав ценную информацию. В пустой системе жуки собрали 8 астероидов ульев, вероятно, остатки большого флота, который нацелился на систему Шамуна. После разгрома основных сил противник сменил тактику. Теперь группы из 4 боевых единиц жуков атаковали независимые миры. Однако где-то рядом прятались еще 2 флота вторжения, каждый из которых насчитывал как минимум по 2 сотни ульев. Государства Содружества быстро отреагировали, сконцентрировав свои силы в ключевых мирах. А поиском и уничтожением небольших групп в буферной зоне занимались эскадры Республики и Федерации. Высокий и жилистый, немолодой командующий создавал впечатление спокойного и расчетливого человека. Цурчан отвечал за одну из 4 эскадр, посланных Хагданской системой Йола, и в Ордене Воссоединения занимал пост регионального координатора. Сервестр стоял напротив большой голограммы, отображающей состояние боевых действий. Ему предстояло принять непростое решение – копить силы для сокрушительного удара или действовать имеющимися кораблями. «Группа адмирала Нитчера может прибыть через 7 дней», — сообщил Ларкс, старший тактический офицер. «Эскадре Сервестора Нольфара потребуется 18 дней». «К сожалению, у нас нет ничего ближе», — мотнул лысой головой, украшенный золотистыми узорами татуировок, командующий. Решение Совета держать мобильные базы в ключевых мирах недальновидно. 2 большие группы на подходе», — немедленно ответил офицер. «Совет 9 собирается действовать от обороны». «Но мы ждать не будем. Необходимо выжечь нелюдей, пока они не расползлись», — жестко ответил командующий. «Воспользуемся помощью Федерации. В конце концов, они тоже действуют в наших интересах». Сервестр был готов атаковать ненавистных нелюдей, невзирая на всю их мощь. Однако понимал, что имеющихся сил недостаточно. 8 линейных кораблей, 6 тяжелых носителей, 10 крейсеров и судов обеспечения. Обычно этого хватало для расправы с 4 астероидов Ульев Роя. Наконец, командующий потратил сутки, получив подтверждение от ближайшей ударной группы Федерации Нивэй. 11 кораблей большого класса ушли в прыжок. Из мира L-48-17, где сейчас находилась эскадра Ордена, до системы, где засели жуки, нужно было сделать 1 переход. Наконец, 1-й корабль ударной группы вышел из прыжка. Еще 2 суток потребовались нивейцам, чтобы собрать весь свой флот. Теперь Сервестр был полон решимости сокрушить ненавистных нелюдей. А нивейский адмирал Нитчер был не прочь оказать посильную помощь. «Нелюдям среди нас нет места», — прошептал командующий сводным флотом, растянув тонкие губы в улыбке, похожей на оскал голодного глорха. «Великий Хагдан!» — привычно отозвались офицеры, покосившись на голограмму лидера союзной эскадры. «С планом операции согласен. Начинаем выдвижение», — спокойно ответил адмирал Нитчер, оборвав соединение. «Кластер выдал прогноз», — старший офицер поджал губы, покосившись на висевшей в воздухе полупрозрачной панели. «В случае развертывания всех сил у нас будет 2-кратное преимущество в огневой мощи. При самом неблагоприятном прогнозе, учитывая эффект рассеивания, мы все еще превосходим нелюдей. В случае полного разгрома группировки противника — потери 1-2 корабля признаны допустимыми». «Начинаем выдвижение», — приказал командующий. Первыми ушли в прыжок все 8 хагданских линейных кораблей. Толстокожие и неповоротливые клиновидные гиганты должны были принять первый удар на себя. За ними активировали гипердвигатели тяжелые носители, 6 блестящих призм Ордена Воссоединения и 5 пятнистых конструкций Федерации. Каждый из них имел на борту узел-ретранслятор мультилинии и 2 сотни беспилотных малых кораблей. Затем пришло время основной ударной силы свободного соединения. Похожие на морских хищников невейские линейные корабли синхронно окутались радужными пузырями, отправившись навстречу с противником. Проект «Велама» относился к 5-му поколению и не был перегружен серьезной броней. Корабли Федерации Нивэй защищали себя активными силовыми экранами. 8 туннельных орудий не могли похвастаться особо крупным калибром, однако конструкторы делали ставку на скорострельность. Корабль был нафарширован новейшим оборудованием. Мощные реакторы, батареи накопителей позволяли делать один выстрел раз в 3 минуты. Линкор мог вести практически непрерывный огонь, поочередно перезаряжая свои дальнобойные орудия. Разогнанные до бешеных скоростей болванки являлись серьезным аргументом, а такому обстрелу с предельных дистанций жуки ничего не могли противопоставить. Подобного оружия у Роя пока не имелось. В ближнем бою линкор тоже мог за себя постоять. 4 десятка пульсаров превращали его в опасного противника. Затем исчезли 4 тяжелых крейсера проекта «Саржин». Остальным кораблям группы обеспечения предстояло ожидать в системе L-48-17. В предстоящем бою вооруженные транспорты будут только мешать. Последним активировал гипердвигатель флагман Нивейской эскадры. Адмирал Нитчер предпочитал управлять боем с борта линейного крейсера, модифицированного для электронной разведки и целеуказания.